Глава 59. Росрест. Артефакт оказался тем самым, и добывал его Нолан долго, с чувством весело и задорно. Возможно, в какой-то момент даже начал размышлять над тем, насколько хорошая была идея выбирать меня в качестве фиктивной невесты. И уж точно он не рассчитывал, что я подойду к вопросу восстановления забора со всей ответственностью. В общем, Нолан окунался в бодрящую ледяную болотную воду, и, честное слово, я слышала все известные мне непечатные слова, адресованные к далеким предкам. Спустя полчаса увлекательного плюхания в воде, некромант протянул мне артефакт. Это был большой размером с мой кулак кусок мутного горного хрусталя, оправленный в тончайшее кружево потускневшего металла. «Скажи, что я купался не напрасно, и ты сможешь его починить», — негромко проговорил он, мрачно смотря на меня. «С большой долей вероятности», — кивнула я в ответ, рассматривая добытый предмет. «Едем в замок, или ты будешь обсыхать тут?» «В замок», — коротко отозвался парень. И мы отправились обратно. По дороге я не утерпела и начала изучать артефакт, восхищаясь вслух скорее из желания высказаться, чем получить какую-то обратную связь. Нолан был идеальным слушателем. Он молчал, поддакивал в нужных местах и мужественно боролся с дремой. «Нужно будет восстановить забор», — рассуждала я, «а затем монтировать артефакт обратно». «Угу», — отозвался некромант. «Нет, тогда я наверняка ошибусь в расчетах расстояния соседних звеньев», — сама собой заспорила я. «Нужно сначала вмонтировать, а потом возводить». «Угу», — тут же согласился Нолан. «Но сначала, конечно же, рассчитать, хотя с этим тоже некоторые сложности». «Угу», — исправно комментировал парень. Так и ехали. А приехав в замок, я готова была бежать в свою, точнее, нолановскую спальню, чтобы достать инструменты и приняться за работу. Но для начала пришлось лезть лошади, которая почему-то заупрямилась. «Ирисочка, ну, пожалуйста», — просила я, пытаясь угомонить некроманскую живность, что пританцовывала на месте. «Я сейчас тебя отпущу, а потом ты удерешь», — отвечала мне лошадка. «Нет уж, сиди тут». От того, чтобы вступить в открытый диалог с зубастой заразой, меня останавливали только некромант и его конь. Нолан спешился, и теперь они оба флегматично наблюдали за тем, как я пытаюсь лезть с упрямой лошади. «Ириска, мне очень нужно починить артефакты!» Зашла я с другой стороны к проблеме. «Отпусти меня!» «Потерпят!» — парировала лошадка. «Ну отпусти, но очень надо!» — в отчаянии воскликнула я. «Сиди смирно!» — ответила Ириска. «Нолан!» — взмолилась я. «Помоги мне!» — парень хмыкнул. «Я уж думал, не попросишь!» Если бы я была боевым магом, я бы спалила его на месте, но пришлось просто наградить сердитым взглядом. Но он подошел к Ириске и погладил по шее беспокойную шантажистку. «Ну-ну, чего ты разошлась?» «Я не просто разошлась!» — отозвалась лошадка. «Я о нашем счастливом будущем переживаю!» Но парень слышал только сердитое ржание и не мог аргументированно спорить с животинкой. А та, надо сказать, под действием его успокаивающего голоса, как-то быстро растеряла весь задор и замерла. «Прошу!» Улыбнулся Нолан, подставляя какой-то пенёк вместо приступки. «Спасибо!» — буркнула я в ответ, совершенно неизящно стекая с лошади на землю. «Всегда пожалуйста!» — невозмутимо отозвался некромант. Я кинула Нолана взглядом. Не выспавшийся в мокрой грязной одежде, он все равно каким-то невероятным образом сохранял стать и спокойную уверенность. «Идем!» — произнесла я. «Тебе нужно привести себя в порядок!» А потом зачем-то взяла его за руку и потянула за собой.